Глава четвертая. Сюзанна очнулась, услышав чьи-то голоса. Руфь с кем-то прощалась у калитки, оставаясь невидимой благодаря густой листве деревьев, окружавших дом. Боже, наверное, уже очень поздно. Большая медведица виднелась далеко на юге. Воздух уже не был так удушлив и казался насыщенным благоуханием. Вот загорелся свет в комнате Руфи. Сюзанна быстро проскользнула к себе в комнату, но Руфь все же расслышала ее шаги и окликнула ее. «Кто там?» «Это я», — ответила Сюзанна. Ей безумно хотелось зайти к кузине, обнять ее и поцеловать. Ей хотелось попросить Руфь позволить ей спать вместе с нею, но та едва ли поняла бы ее. «Что ты там делаешь так поздно?» — вновь послышался голос Руфи. «Сейчас уже второй час». «Неужели?» — удивилась Сюзанна. «Я уже иду спать». Почему-то у нее было такое ощущение, точно весь ее мир стал рушиться. «В котором часу ушел Сэм Райт?» — спросила Руфь, высовываясь из окна своей комнаты. Сюзанна посмотрела на нее и заметила, что у кузины страшно усталый вид, почти измученный. Она казалась сейчас почти некрасивой. «В 10 часов. Дядя Джордж постучал через стенку». «Ты уверена, что это было в 10 часов?» — резко спросила Руфь. «Да, я думаю. Наверное, 10. Почему ты спрашиваешь?» «О, просто так. А он разве не был у Синклеров?» «Он пришел, когда все начали расходиться. Он и Лоти проводили меня домой». А потом Руфь зловеще блеснула глазами в сторону кузины и снова спросила. «Ну-с, а как вы время провели?» Сюзанна залилась румянцем до корней волос и почти прерывающимся голосом ответила. «О, так, ничего!» «Я никак не пойму, почему он не пришел к Синклерам?» — снова отрезала Руфь. И опять Сюзанна почувствовала, будто горячая волна крови нахлынула на нее с головы до ног. Она-то знала, почему Сэм не пришел к Синклерам. Ясно было, что он тоже грезил, оставшись один. О, любовь! Любовь! Любовь! «А чего ты смеешься?» — почти грубо спросила Руфь. «Я смеялась? Что ты? Помочь тебе раздеться?» «Нет», — коротко отрезала Руфь. «Спокойной ночи!» «О, полно, Руфь!» — настаивала Сюзанна, проходя к ней в комнату. «Дай я помогу тебе расстегнуть платье!» Руфь, наконец, соизволила удостоить ее этой чести. «Тебе было весело?» — спросила Сюзанна. «Ну, конечно!» — почти крикнула Руфь. «Почему ты думаешь, что мне не было весело?» «Не будь глупышкой, Руфь! Я ничего не думала!» «Я ужасно провела время!» — вдруг крикнула Руфь. «Ужасно!» Она вдруг зарыдала и, повернувшись к Сюзанне, накинулась на нее. «Оставь меня в покое!» «Оставь меня в покое! Я не хочу, чтобы ты ко мне прикасалась!» Заметим, кстати, что все крючки на спине были уже расстегнуты. «В чем дело, Руфь?» — спросила Сюзанна с теплым сочувствием в голосе. «Ты не поссорилась ли с Артуром? Ведь это смешно! Он без ума от тебя! Он завтра же! А я тебе говорю, Сюзанна, ты лучше будь осторожнее с Сэмом Райтом!» — крикнула Руфь, сверкая глазами, и губы ее задрожали. «Будь осторожнее! Вот все, что я могу тебе сказать!» «Что это значит?» — в изумлении спросила Сюзанна. «На что ты намекаешь?» «Будь осторожнее! Вот и все!» — повторила та. «Он и не подумает жениться на тебе! Ты должна это знать!» Смысл этих слов не имел ровно никакого значения для Сюзанны, но тон кузины глубоко уязвил ее. «А почему бы нет?» Руфь быстро посмотрела на Сюзанну и низко опустила голову, очевидно, устыдившись за себя. «Уходи! Уходи!» — стала она просить. «Пожалуйста, уходи! Я скверная женщина! Да-да, скверная, дрянная! Уходи!» Последние слова были произнесены истерическим голосом. Вытолкнув недоумевающую Сюзанну из комнаты, Руфь захлопнула дверь и повернула ключ в замке. Когда Фанни Верхэм была еще девочкой, ее мать будила всех детей по приказу отца, вернее, вытаскивала их из постели в половине шестого по будням, в 7 часов в воскресные дни, и заставляла их молиться. При этом она совершенно не считалась тем, когда дети легли спать накануне. Эта тирания оставила такой глубокий след в душе миссис Верхэм, что она никому не позволяла будить по утрам Руфь и Сюзанну, предоставляя им спать, сколько им будет угодно. Регулярность в привычках, несомненно, вещь превосходная в смысле здоровья и нравственной дисциплины. Но даже и лучшее правило можно легко довести до безрассудной крайности. С одной стороны, миссис Верхэм воспитывала дочь и племянницу в режиме строжайшей простоты, благодаря чему девушки выросли самыми здоровыми во всем Сидерланде. С другой, миссис Верхэм очень считалась тем, например, были ли накануне гости и ходили ли девушки куда-нибудь. И в таких случаях она несколько ослабляла режим, так что в среднем Сюзанна спала не меньше 10 часов. На следующее утро, не прошло еще 10 часов после ухода Сэм Райта, Сюзанна открыла глаза и сонно посмотрела на часики. «Боже мой, как поздно!» — воскликнула она и, выскочив из постели, сладко потянулась. В соседней комнате послышалось легкое движение, и тотчас же в голове девушки мелькнула фраза, произнесенная ее кузиной. «Он и не подумает жениться на тебе!» Эти слова по-прежнему не имели никакого смысла для нее. Она не могла бы объяснить, почему они вдруг снова пришли ей на ум и почему она задумалась над ними. Это, возможно, объяснялось тем, что с раннего детства где-то в затаенных уголках ее мозга накоплялись все те случайные и непонятные замечания, которые ей приходилось слышать. Она снова вспомнила сейчас истерическую выходку кузины и решила, что это можно объяснить только размолвкой с Артуром Синклером. «По-видимому, Руфь гораздо больше думает о нем, чем она это показывает», — пронеслось у нее в голове. Сюзанна направилась к смежной комнате, но та оказалась на запоре. Это случилось впервые, и девушка остановилась, растерянная и изумленная. «Руфь!» — окликнула она кузину. «Ты там?» «Да», — послышалось после короткой паузы. «Можно мне войти?» «Ты лучше иди, мойся скорее», — послышался ответ. Сюзанна почему-то вспомнила при этих словах, что ей очень хочется есть, и, захватив с собою кое-что из белья, быстро шмыгнула в ванную, расположенную по другую сторону коридора. Холодная вода подействовала на нее, как действует на человека шампанское. У нее голова кружилась от счастья. Яркое солнце заливало ванную, а через открытое окошко доносился аромат гиацинтов. И девушка громко запела, когда, покончив со своим туалетом в ванной, вернулась к себе в комнату. Спустя несколько минут волосы ее были уже причесаны. Накинув на себя легкое летнее платьице, натянув коричневые чулки и такого же цвета туфельки, она воскликнула, обращаясь в сторону комнаты кузины. «Я готова, Руфь!» Ответа не последовало. Очевидно, Руфь уже сошла вниз. Сюзанна быстро спустилась в столовую, но там никого не было, кроме Молли, расставлявшей на столике у окна какао, яблочное пюре, овсяную кашу и горячие булочки. «Я вам не дам много, мисс Сюзи!» Точно извиняясь, сказала добрая Молли. «Теперь уже так поздно, что я боюсь испортить вам аппетит. У нас сегодня к обеду такие цыплята, каких мир еще не видывал». «О, мне достаточно», — ответила Сюзанна с наслаждением, оглядывая столик. «Только ради бога, не говорите мне сейчас про жареных цыплят». «А где Руфь?» — добавила она. «Она еще не сходила. У нее голова болит. Надо полагать, что это все из-за салата, который она ела у Синклеров вчера вечером. Все эти салаты, по-моему, только для собак хороши, вот и все. Да еще к ночи. Как же голове не разболеться?» Сюзанна ела, как всегда, с большим аппетитом, не переставая, однако, думать в то же время о Сэме и ломая голову над вопросом, как бы устроить свидание с ним. Внезапно она вспомнила обещание, данное накануне дяде Джорджу. Несмотря на то, что она далеко еще не утолила голода, она вскочила и через 15 минут уже направлялась к магазину. Ни Руфь, ни тетя Фанни еще не показывались. «Он, должно быть, будет ждать меня где-нибудь по дороге к магазину», — подумала она. И девушка не была разочарована. Сэм стоял у калитки своего дома в элегантном легком костюме, в белой шляпе и в белых туфлях. В углу его рта торчала дорогая сигарета, а из окон окружавших домов на него смотрели из-за занавесок и Мартины, и Деливаны, и Костелли, и Боуэны, коротко говоря, все маменьки, у которых были дочери на выданье. Сюзанна ждала, что Сэм сейчас же бросится ей навстречу, а молодой человек, между тем, оставался в той же небрежной позе, точно не замечая даже ее приближения. Когда же девушка почти поравнялась с ним, он поклонился ей и улыбнулся с холодной вежливостью. В глазах Сюзанны мелькнуло выражение растерянности и душевной муки. Но вдруг она услышала: «Сюзи, дорогая моя, за нами следят из всех окон!» «Ах, да!» — сказала она, словно соглашаясь с ним. Но в действительности она ничего не понимала. Вовсе не так много значения придавала сидерландская молодежь сплетням, тем более, что избежать их не было никакой возможности. Но, может быть, там, в Восточных Штатах, у людей более утонченные манеры. Не может быть сомнения, что Сэм поступает так, как должно поступать. «Ты еще любишь меня, как вчера?» — тихо спросил он. Сюзанна не ответила на вопрос. «Я иду к дяде в магазин», — только сказала она. «Я и то уже опоздала». «Я немного провожу тебя», — вызвался он, и они вместе пустились в путь. «Я и сейчас еще чувствую твой поцелуй», — пробормотал он. Сюзанна залилась румянцем, и Сэм затрепетал, взглянув на нее в это мгновение. «Я тоже», — сказала девушка. «Когда я тебя снова увижу?» — спросил он после того, как они прошли несколько кварталов в полном безмолвии. «Сегодня?» «Хорошо. Приходи. Но Руфь тоже будет дома. Я так думаю, что Арти Синклер придет». «О, этот рыцарь прилавка!» — насмешливо произнес наследник богатого Райта. Сюзанна в удивлении посмотрела на него. «Арти на редкость милый парень», — сказала она. «Пожалуй, самый милый во всем городе. Но еще бы», — сказал Сэм надменным голосом. «Прошу прощения, но дело в том, что у нас в Йейле мы думаем иначе о таких вещах». «О каких вещах?» «О, это не имеет никакого значения». Сэм Райт втайне мечтал жениться на какой-нибудь шикарной женщине, которая могла бы произвести фурор на Пятой Авеню. А потому у него не было ни малейшего намерения вдаваться в рассуждения с девушкой, которая не могла бы понять его, не могла бы согласиться с ним и только стала бы подозрительно смотреть на него. «Будем надеяться, что Руфи и этот Синклер будут в паре и не станут мешать нам». «Так ты придешь?» — спросила она. «Сейчас же, после обеда, то есть ужина, я хотел сказать. У нас мы это называем обедом». «Как это странно!» — воскликнула Сюзанна, думая, однако, лишь о том, сколько радости ждет ее к концу дня. «А теперь я должен идти назад», — сказал Сэм, завидевший издали свою сестру. «А почему бы тебе не проводить меня до магазина?» — попросила девушка, которой казалось, что им еще так много нужно сказать друг другу. «Нет, я не могу идти дальше. Прощай. То есть, я хотел сказать, до свидания». Молодой Райт сильно покраснел и что-то невнятно бормотал. Когда они на прощание пожали друг другу руки, он быстро повернул назад, смущенно улыбнулся и еще больше покраснел, заметив усмешку на лицах нескольких бездельников, околачивавшихся на углу улицы. Сюзанна ничего не видела вокруг себя, и сейчас она даже довольна была тем, что Сэм оставил ее. Радость от пребывания в его обществе была столь остра для нее, что переходила в душевную боль. А теперь она могла свободно дышать и сколько угодно грезить, грезить и грезить. Во время работы Помогая дяде разбираться в отчетности, она столько раз ошибалась, что тот, в конце концов, начал дразнить ее. «Не иначе, как ты влюблена, Сьюзи», — сказал он. Заметив, что она залилась счастливым румянцем, он пришел в восторг. «А ну-ка, расскажи мне подробно обо всем». Девушка покачала головой и низко опустила голову, чтобы скрыть горячую краску на лице. «Не хочешь? Ну что ж, может быть, в другой раз?» Сюзанна утвердительно кивнула головой и искоса посмотрела на дядю, лукаво блеснув глазами. «Хм», — произнес мистер Верхем, — «многие говорят, что нет ничего лучше первой любви». «Возможно, возможно. А мне кажется, что любовь хороша, когда бы то ни было. Опять-таки, пожалуй, первое все же лучше. Да, хорошо быть молодым», — вздохнув, добавил он и ласково погладил девушку по голове. Лишь за ужином выяснилось, что Сэм Райт должен прийти в гости. Началось с того, что Джордж Верхем сказал, обращаясь к Сюзанне: «Пока Руфь будет занимать Арти Синклера, мы с тобой сыграем в шахматы, ладно?» Сюзанна покраснела до корней волос. «Что это значит?» — смеясь воскликнул дядя Джордж. «Может быть, и к тебе должен прийти кавалер?» Сюзанна почувствовала на себе две пары враждебных и любопытных глаз — тети и кузины. Она побледнела от страха. Ей начало казаться, что она совершила, или, по крайней мере, собиралась совершить какое-то преступление. Она ни за что не могла бы заставить себя заговорить. Наступило глубокое молчание, которое прервала, наконец, тетя Фанни, спросив зловещим голосом: «Кто-нибудь должен к тебе прийти, Сюзанна?» «Сэм Райт», — залепетала Сюзанна. «Я встретила его сегодня утром. Он стоял у калитки. Он сказал, я думаю, что он придет». Снова воцарилась тишина. Верхом молчал, так как был занят едою, но Руфь и тетя Фанни молчали по другой причине. Сюзанна чувствовала себя виноватой в чем-то ужасном, хотя она понятия не имела в чем. «Я бы раньше сказала об этом, но просто не представился случай», — добавила она. «Я не могу позволить этого, Сьюзи», — сказала миссис Верхом, поджимая губы. «Ты еще слишком молода». «О, полно, Фанни, полно!» — добродушно возразил мистер Верхем. «Что за глупости? Пусть молодые люди веселятся, пока молоды. Ведь ты не считала себя слишком молодой, когда была в возрасте Сьюзи». «Ты не понимаешь, Джордж», — сказала Фанни и незаметным образом подмигнула ему, пользуясь тем, что Сюзанна опустила глаза на скатерть. «Я не могу допустить, чтобы Сэм Райт приходил в гости к Сюзанне». Руфь тоже не поднимала глаз от стола. Губы ее вздрагивали, она, по-видимому, старалась скрыть довольную усмешку. «Я не возражаю против того, чтобы к Сьюзи приходили мальчики одного возраста с нею», — продолжала миссис Верхем тем же глухим, сдержанным тоном. «Сэм значительно старше ее». «Да полно тебе, Фанни!» — начал было мистер Верхем, но тотчас же умолк, встретив пристальный взгляд жены. «Я должна защищать дочь моей покойной сестры, Джордж», — сказала она. Наконец-то нашла она, как ей казалось, справедливый довод, который давал ей возможность разлучить Сэма и Сюзанну. Джордж Верхем опустил взгляд. Он понял. «Ну, как тебе угодно, Фанни. Я не имею ни малейшего намерения вмешиваться в это дело». Было очевидно, что он чувствует себя чрезвычайно неловко. Повернувшись к племяннице, он ласково посмотрел на нее и, шутя, сказал: «Что, Сьюзи, очевидно, только и остается тебе играть в шахматы со своим старым дядей». Грудь девушки глубоко вздымалась, и губы ее дрожали. «Я...» — начала она и, еле сдерживая рыдание, выпалила. «Я не могу, дядя!» С этими словами Сюзанна выбежала из комнаты. Снова воцарилась тишина. На этот раз молчание прервал мистер Верхом. «Во всяком случае, Фанни, сдается мне, ты могла бы пощадить чувства девушки». Миссис Верхом тоже чувствовала себя глубоко несчастной. «Все это произошло так неожиданно», — сказала она, но сейчас же вызывающе добавила. «Что же другое оставалось делать? Ты и сам знаешь, что он не приходит сюда ради чего-либо хорошего». Джордж Верхэм в изумлении уставился на свою жену. «Объясни мне, пожалуйста, что это значит? Ты великолепно знаешь, что это значит», — парировала миссис Верхэм. Ее тон открыл ему истину. Он покраснел и, кипя от бешенства, ударил кулаком по столу. «Сюзанна — наша дочь, Фанни! Она сестра Руфи!» Руфь встала и оттолкнула стул. Сейчас она казалась значительно старше своих лет. «Я была бы очень рада, папа, если бы ты мог заставить весь город думать так же, как и ты. Я была бы избавлена тогда от многих неприятных минут». И Руфь тоже выбежала из комнаты. «Что она такое говорит, Фанни?» «Это верно, Джордж», — ответила миссис Верхэм дрожащими губами. «Это я во всем виновата. Зачем только я настояла на том, чтобы оставить девочку у себя? Надо было догадаться, что этим кончится». «А я бы сказал, что и ты, и Руфь обе с ума сошли. Я, например, ровно ничего не замечаю». «А ты мне вот на что ответь, Джордж. Видел ли ты, чтобы кто-нибудь из мальчиков когда-либо приходил к Сюзанне, несмотря на то, что она уже почти взрослая девушка? И неужели ты не замечаешь, что ее почти никуда не приглашают? Разве только это уж неизбежно?» Лицо Джорджа Верхэма совершенно исказилось от ярости, но он только с беспомощным видом глядел на жену и молчал. Вступать в борьбу с общественным мнением равносильно тому, что разгонять туман кулаками. «Это до того возмутительно, что я и говорить об этом не желаю!» — крикнул он, в конце концов, точно приходя в себя. «О, если бы я знала, что мне делать!» — простонала его жена. Наступило безмолвие, во время которого мистер Верхэм пытался полностью уяснить себе смысл столь неожиданно представившейся ему проблемы. «А она знает?» — спросил он. «Я так думаю... Впрочем, не знаю. Нет, едва ли она догадывается. Сюзанна еще абсолютно невинный ребенок. Будь у меня возможность, я бы продал свой магазин и уехал бы куда-нибудь». «Куда?» — воскликнула Фанни. «Будто ты знаешь такой город в Америке, где люди примут ее». Мистер Верхэм снова пришел в ярость. «Я не верю этому!» — крикнул он, но по интонации его голоса можно было догадаться, что он думает как раз обратное. «Ты из мухи делаешь слона!» Он встал, вышел из комнаты и, захватив шляпу, выбежал на улицу. Когда спустя несколько минут миссис Верхэм покинула столовую, она встретила на веранде свою дочь. «Я думаю позвонить Артуру и попросить его прийти завтра вечером», — сказала Руфь. «Ему будет неприятно, если он застанет здесь Сэма Райта». «Пожалуй, что так лучше будет», — согласилась с нею мать. «Да, ты это сделай». Таким образом, случилось, что Сюзанна, выйдя из своей комнаты за какой-то книгой, услышала слащавый голос кузины, к кому-то обращавшейся по телефону. «Да, да. Завтра вечером, Артур. Сегодня к нам должны прийти Райты». «Совершенно верно. Вам пришлось бы говорить с Лотти. Я вас вполне понимаю. В таком случае завтра, хорошо? Мне очень жаль. До свидания». Девушка, спускавшаяся с лестницы, остановилась, вся съежилась и прижалась к стене. В следующее мгновение она быстро поднялась по лестнице, вернулась к себе в комнату и заперлась на ключ. Любовь разбудила в ней женщину. И эта женщина перестала быть наивным ребенком, которого можно было так легко обмануть. Ей стало ясно, что тетя и кузина пытаются отнять у нее возлюбленного. Она поняла теперь, что означают странные взгляды тети, ее тон и, наконец, истеричность Руфи. Девушка упала на кровать и горько разрыдалась. Но какая несправедливость! Какая подлость! Какой мерзкий мир, если даже кузина и любящая тетя могут так обижать ее! Она долго рыдала над своей первой разбитой иллюзией. До ее слуха вдруг донесся веселый голос Руфи и мужской смех. «Это он, Сэм, и они смеются. Они оживленно о чем-то говорят, прерывая друг друга. Ее возлюбленный, а Руфь украла его у нее. О, какое предательство! Какая низость! И тетя Фани помогает ей!» Совершенно растерянная и ошеломленная, с неизбывной мукой в душе, девушка вышла на балкон. Время от времени она заходила в комнату и смотрела на часы, терзаясь безумной ревностью. Он все еще оставался, хотя ему должно было быть ясно, что она не выйдет к нему. Сюзанна слышала, как дядя и тетя отправились спать. Из гостиной полились звуки рояля. Сперва Руфь спела какую-то песенку своим жалким, немелодичным голосом, а потом молодой Райт начал петь, сам аккомпанируя себе. Сюзанна снова разрыдалась. Она мысленно рисовала себе, как Руфь сидит у рояля, и какой очаровательной она должна казаться Сэму. Ревность и отчаяние наполнили ее душу. 10 часов. 10:30. 11! Наконец-то он собирается уходить. Бедная девушка наклонилась над балюстрадой и прислушалась к голосам. «Вы завтра утром придете играть в теннис?» — спросил Сэм. «Я буду на площадке в 10 часов». «Надо бы пригласить и Сьюзи», — сказал Сэм, и его голос звучал далеко не искренно. «Разумеется», — ответила Руфь, — «но я вовсе не уверена в том, что она пойдет». Девушка, стоявшая на балконе, еле сдержала протест, который готов был сорваться с ее уст, а Сэм в это время говорил: «Ну, спокойной ночи. Я уже давно так приятно не проводил вечера. Можно мне снова прийти?» «Если вы не придете, я буду думать, что вам было скучно». «Скучно? Что вы?» — Сэм рассмеялся. «Смешно даже так говорить. Спокойной ночи. Завтра утром увидимся. Передайте привет Сьюзи. Мне очень жаль, что не удалось увидеть ее». И Сюзанна услышала ответ кузины: «Я непременно передам ей». Сюзанна следила глазами за Сэмом, который шел по дорожке, залитой лунным светом. Она страстно протянула к нему руки, а потом встала и начала раздеваться. Внезапно она услышала голос Руфи, напевавшей в смежной комнате, и решила, что не сможет уснуть, пока ее сердце преисполнено таких злых чувств, что она непременно должна переговорить с кузиной. Решив так, Сюзанна постучалась в дверь, которая оставалась запертой с утра. «В чем дело?» — холодно спросила Руфь. «Пусти меня!» — почти крикнула Сюзанна. «Мне необходимо поговорить с тобою!» «Иди спать, Сьюзи, уже поздно!» «Ты должна меня впустить!» Слышно было, как Руфь повернула ключ в замке, сказав при этом: «Ну ладно, но заодно помоги мне расстегнуть платье». Сюзанна открыла дверь и остановилась на пороге. На ее лице можно было прочесть ее мятежные переживания. «Руфь!» — крикнула она. Последняя повернулась была к ней спиною, ожидая, что кузина поможет расстегнуть платье. Руфь только потому и открыла дверь. Услышав этот страстный оклик, она вздрогнула и быстро повернулась. При виде яростного лица кузины она побледнела и ахнула. «Боже, что с тобой, Сьюзи?» «Наконец-то я тебя раскусила!» — закричала Сюзанна. «Ты хочешь украсть его у меня! И ты, и тетя Фани! Это нечестно! Я не потерплю этого!» «О чем ты говоришь, хотела бы я знать!» — крикнула в свою очередь Руфь. «Не иначе, как ты ума решилась!» «Я не потерплю этого!» — повторила Сюзанна и угрожающе надвинулась на кузину. «Он любит меня, и я люблю его!» Руфь ехидно рассмеялась. «Ах ты, глупая девчонка! Да ему нет никакого дела до тебя! И подумать только, что тебе вскружило голову его вежливое отношение к тебе! Неправда! Он меня любит! Он мне сам сказал! И я его люблю! Я ему призналась! Он мой! Ты не смеешь отнимать его у меня!» «Он говорил тебе, что любит тебя?» Глаза Руфи зловеще засверкали, а голос ее стал пронзительным под действием безудержной ненависти. «Он сказал, что любит тебя?» «Да, он мне сам сказал!» «Я тебе не верю! Мы любим друг друга! — ответила ей бледная, смуглая девушка. «Он пришел сюда сегодня, чтобы повидать меня. Ты не смеешь отнимать его у меня. У тебя есть твой Артур Синклер!» Девушки стояли друг против друга и, дрожа от бешенства, пронизывали друг друга глазами. «Если Сэм Райт сказал, что любит тебя, — начала Руфь с холодной, рассчитанной злобой, — то он только пытался одурачить тебя. Ты лучше постыдись, ты пойми, что мы стараемся спасти тебя!» «Я и Сэм помолвились, — гордо заявила Сюзанна. — Ты не смеешь отнимать его у меня. Тебе это не удастся. Он любит меня!» «Помолвились! — насмешливо повторила Руфь. — Помолвились!» Она расхохоталась, делая вид, будто не верит этому, но в действительности зная, что кузина говорит правду. Руфь была сейчас совершенно вне себя от злобы и ревности. «Да, да», — повторила она, — «мы хотим спасти тебя от тебя самой. Ты такая же, как твоя мать. Ты способна опозорить нас, как она это сделала. Не смей так говорить, Руфь, не смей! Это ложь! Ложь! Моя мать умерла, и ты не смеешь говорить про нее такие вещи! Ты скверная девчонка!» «В таком случае пора, наконец, узнать правду!» — уже тихо произнесла Руфь, и ее слегка прищуренные глаза блеснули сатанинским огоньком. «Пора тебе знать, что у тебя никогда не было отца, что у тебя нет имени, и ни один уважающий себя человек никогда не женится на тебе!» «Что же касается Сэма, — добавила она с презрительной усмешкой, — так неужели ты думаешь, что он женится на девушке, у которой нет имени?» Сюзанна вся как-то съежилась и прижалась к двери. Она лишь смутно уяснила себе кое-что из слов кузины, а это иногда хуже, чем полностью узнавать истину. «Ты говоришь про меня? — пробормотала она. — Про меня, Руфь? «Ты это действительно думаешь?» «Это сущая правда», — спокойно подтвердила та. «Чем раньше ты узнаешь, тем легче будет удержать тебя от пути, на который ступила твоя мать». Сюзанна стояла неподвижно, точно окаменев от ужаса. «И если Сэм Райт снова будет увиваться за тобой, ты будешь знать, как обращаться с ним», — с беспощадной жестокостью продолжала Руфь. «Ты должна понимать, что он не питает ни капельки уважения к тебе, что он считает тебя девушкой, с которой можно поиграть. А если он упоминал про помолвку, то это лишь одно притворство, понимаешь?» Девушка, стоявшая возле двери, смотрела вдаль отсутствующим взглядом. После продолжительной паузы она мертвым голосом ответила: «Да, понимаю». Руфь принялась переставлять кое-какие вещи на туалете, а Сюзанна вернулась к себе в комнату и присела на край постели. Спустя несколько минут в комнату вошла Руфь, успевшая несколько успокоиться, но все же немного испуганная. Она посмотрела с ощущением неловкости на неподвижную фигуру кузины и, наконец, окликнула ее. «Сюзи?» Ответа не последовало. «Сюзи!» — вторично окликнула она ее чуть громче. «Что тебе?» — отозвалась Сюзанна, не шевеля ни одним мускулом. «Ты понимаешь, что я все это сказала тебе ради твоей же пользы? Ты ничего не скажешь папе и маме? Им очень больно, когда заходит речь на эту тему, и они всеми силами стараются избежать таких разговоров. Ты не будешь показывать им, что знаешь?» «Хорошо, я ничего не скажу», — ответила Сюзанна. — «Ведь ты знаешь, как мы все тебя любим. Мы хотим сделать для тебя все, что только можно». Молчание. — «Ведь это неправда, будто Сэм говорил тебе о своей любви?» — спросила Руфь. — «С этим все покончено. Я не хочу об этом говорить», — решительно заявила Сюзанна. — «Ты не сердишься на меня, Сюзи. Я немного погорячилась, но согласись, для тебя же лучше все знать». «Да, да», — ответила Сюзанна. «Ты не сердишься на меня?» «Нет». Руфь вернулась к себе в комнату, чувствуя себя еще более неловко. Двери она за собой не закрыла. Через некоторое время, уже приготовившись лечь в постель, Она оглянулась. Сюзанна сидела в той же позе на кровати. «Сюзи!» — окликнула она ее. «Уже первый час. Ты бы лучше разделась». «Да, сейчас», — отозвалась Сюзанна и впервые зашевелилась. Руфь легла в постель и вскоре уснула. Приблизительно через час она внезапно проснулась. Через дверь вливался свет из смежной комнаты. Руфь подбежала к двери и заглянула туда. Сюзанна сидела, вернее, полулежала в постели и, широко открыв глаза, смотрела в потолок. Руфь не могла полностью понять, какое впечатление должны были произвести ее слова на кузину, так как сама она давно уже знала эту тайну, и сейчас ей попросту было жаль бедную девушку. «Сюзи, милая, позволь мне потушить свет», — ласково сказала она. «Хорошо», — согласилась Сюзанна. Руфь выключила свет и вернулась в постель. У нее сделалось легче на душе. По крайней мере, Сюзанна не будет теперь сидеть, уставившись в потолок, и, вероятно, вскоре уснет. Она принялась перебирать в памяти подробности визита Сэма Райта. Она была уверена, что показала себя в наилучшем свете. Сэм, несомненно, в восторге от нее и, наверное, придет опять к ней. Тем более, что теперь она устранила Сюзанну со своего пути, и все будет так, как ей хотелось. «Нужно будет использовать Арти Синклера, чтобы вызвать ревность в Сэме, и тогда все будет по-моему». Руфь уснула и во сне выбирала в великолепном особняке Райта в комнаты, в которых она будет жить с мужем, и мечтала о том, как она будет путешествовать с ним по Европе.